Лия. Морально я была почти готова к визиту в церковь, а физически ощущала себя дряхлой столетней старухой. Зеркало же осмеливалось утверждать, что я и внешне на нее похожа. Ничего, немного пудры, немного румян, капельку теней, и я почти красавица. Но во всяком случае, прохожие не испугаются. Шла я пешком. Хотелось почувствовать себя живым человеком среди других живых людей, а свежий воздух, как известно, лучшее лекарство от головной боли. Я и сама не заметила, как добралась до места. Тот же забор, те же ворота и охранник тот же. Лысый, в меру вежливый, в меру отстраненный. Вчерашняя ночь ничего не изменила. А, собственно говоря, чего я ожидала? Всеобщей скорби? Земля разверзнется и поглотит всех виновных? И кто же виноват? Черт, от этих бесконечных вопросов снова начала болеть голова. А вот и пункт назначения. Мне доводилось бывать во всяких храмах. И в православной церкви, торжественно золотой, с дрожащим от сотен тоненьких, будто восковая нить свечей воздухом, с иконами, выписанными по вековым традициям. У святых изможденные бледные лица и огромные глаза. Они хмуро взирают на грешника, осмелившегося приступить порог святого дома. Заходила я и в католический костел. Здесь вместо свечей статуи, и святые не кажутся такими уж суровыми. Утробно рычит орган и льется непонятная, но такая завораживающая латынь. В мечетях, правда, мне бывать не доводилось, но по телевизору видела я и мечети, и синагогу, и полуязыческий индийский храм Кришны. Я это к чему? Наша церковь не была похожа ни на один из этих молитвенных домов. Ни золота, ни свечей, ни икон, ни органа, ни даже самой захудалой статуи, лишь огромный крест над трибуной. Здесь было много света, слишком много. Я даже зажмурилась. Для утомленных бессонницей глаз такое обилие света – чересчур суровое испытание. «Вы уже здесь!» – ко мне спешила Светлана. Я сперва ее не узнала. Куда подевался ее строгий костюм и прическа? На ней было длинное, до пят, платье-балахон пронзительно-белого цвета, словно специально выбранное для рекламы нового суперотбеливающего стирального порошка. Волосы, освобожденные от шпилек и заколок, свободной волной лежали на плечах. На лице ни следа косметики. И в этом странном наряде Светлана казалась такой чистой, что ли. Она словно вся светилась изнутри. «Как вы себя чувствуете?» У нее даже голос изменился. Такой он был мягкий, искренний, заботливый. «Нормально. Уже нормально». Я с удивлением поняла, что действительно чувствую себя неплохо. Даже почти хорошо. Ночные страхи, железное кольцо, сжимающее сердце, и головная боль исчезли. «Как вам у нас? Нравится?» Светлана заботливо подхватила меня под руку. «Это хорошо, что вы пришли немного раньше, пока никого нет. Я вам храм покажу, с Джеком познакомлю». Я послушно кивала. Храм. Здесь, в невзрачной снаружи постройке, находился самый настоящий храм. Светлый, уютный, чистый. Белоснежные стены дышали миром. Через крошечные окошки, больше похожие на бойницы, на пол, вымощенный светло-зеленой, как молодая трава плиткой, падали косые лучи света. Окна находились высоко, под самым потолком, но света хватало. «Там зеркала», — пояснила Светлана. «Они рассеивают свет так, чтобы не осталось ни одного темного уголка». «Обыкновенные зеркала?» «Ну, не совсем обыкновенные. Пусть это будет нашим маленьким секретом». Я не стала спорить. Секретом больше, секретом меньше. Первые эмоции схлынули, и я рассматривала помещение уже с более практической точки зрения. Квадратный зал, не маленький, но и не такой огромный, как мне показалось вначале. Слева и справа деревянные скамейки, кстати, тоже белого цвета. Интересно, почему? Из личного опыта знаю, цвет маркий, а тут все кругом светлое, словно я в зимнюю сказку попала. Надо будет у Локи спросить, он у нас по сектам спец, пусть поищет объяснение. Смотрим дальше. На том месте, где в нормальной церкви располагался алтарь, здесь стояла внушительных размеров не то кафедра, не то трибуна. Не знаю, как правильно называется. Ага, значит, проповедник будет вещать оттуда. Точно, вон и микрофон торчит. Я поискала глазами колонки. Нет, нету. Наверное, они где-то под потолком или куда-нибудь встроены, если такое возможно. А в стене за кафедрой дверь. Заметила я ее только потому, что она открылась, и в храм вошел человек. «Это Джек», – шепнула Светлана. «Давай я вас познакомлю». «Может, не надо?» Неожиданно мне стало страшно. Захотелось убежать, спрятаться, вырваться из этого неестественно белого мира. «Конечно, надо. Ты сама потом поймешь, насколько это важно». И я поняла, хотя старательно пыталась не забывать наставления Локи. Ничему не верить. Все это сказки, обман, мираж. Но разве мог этот человек, неуловимо похожий на всех святых с православных икон сразу, обманывать? Если Светлана в своем белоснежном балахоне отдаленно напоминала ангела, то Джек был похож на Бога. Да, я сказала именно то, что имела в виду. Бог, Творец, Создатель. Высшее существо с тысячу имен и миллионом обличий. У моего Бога было лицо американского проповедника. Да нельзя странное лицо, на котором оставила свой след сама история человеческой цивилизации. Римские легионы и дикая татарская конница, египетские фараоны, погребенные в пирамидах, и индейские шаманы, паруса конкистадоров и золото великих южноамериканских империй. Я не могла объяснить, почему мне так хотелось смотреть и смотреть на это лицо. Джек говорил мне что-то, но я не слушала. Затем слушала, но не слышала. Просто смотрела в эти глаза и молча наслаждалась тем, что со мной разговаривает Бог. А потом началась служба. Пришли люди, и Джек ушел от меня. Теперь он говорил с трибуны, которая больше не казалась мне смешной. Ко мне вернулось давно забытое состояние души, ощущение чуда, белый, наполненный светом и радостью храм, веселые люди в белых одеяниях. Светлана обещала, что мне тоже такое дадут, и в следующий раз я не буду выделяться из их рядов. Мы молились, пели какие-то песни, я не знала слов, но все равно подпевала, и никто не шипел и не указывал мне на ошибки. В самом начале богослужения каждый, и я в том числе, причастились из огромного общего кубка. Насколько я помню, кубок был серебряный и тяжелый, я с непривычки едва не выронила его. А тягучее, словно свежий мед, вино пахло травами. Я сделала большой глоток. Моя душа развернула крылья и воспарила к свету. Домой я вернулась. Как ты вернулась? Как, не помню. Слишком много для одного дня света, полузабытой детской радости и всеобъемлющего счастья, которое пообещали мне сегодня серые глаза американского проповедника с лицом Бога. А дома меня ждали. Локи, уставший, в пропахшей пылью и потом одежде, и очень злой. Одним словом, демон. Я заглянула демону в глаза, и мое дурацкое счастье разлетелось на тысячи осколков.